Артем Сластин и Эльнар Зайнаддинов. Бескрайний архипелаг. Книга шестая. Глава первая. Пальцы коснулись знакомой деревянной обшивки стены. Дом на новой земле встретил меня тишиной и запахом табака. Скучал ли я? Определенно, да. По этим скрипучим половицам, по далекому и прикрытому крышами домов виду на бухту из окна третьего этажа, по утренним крикам чаек над крышей. Жаль, что пришлось отрубить руку почтальону, когда тот набросился на меня с кинжалом в недавнем прошлом. Едкий дым въелся в обивку мебели и штор так глубоко, что защипало в носу. Кто-то здесь обосновался всерьез и надолго. Я развернулся к двери, не желая задерживаться в прокуренной комнате. Коридор пустовал, но снизу доносились приглушенные голоса и звон посуды. Чужая суета в моей обители. На первом этаже в гостиной кипела жизнь. Несколько бойцов Железного Братства сгрудились за обеденным столом, жуя хлеб с маслом и запивая чаем. Другие возились у стены, где к доске кнопками прикрепили карту города. Пальцы рубаки в кожаной броне скользили по нанесенным маршрутам патрулирования. Ложка замерла на полпути ко рту. Затем вторая, третья. Головы развернулись синхронно, словно на смотре. Воцарилась тишина. Я прислонился плечом к стене, скрестив руки на груди. Занятная картина. Отлучился на месяц по делам, возвращаюсь, а в доме сквоттеры. Кто разрешил? Сержант за столом поперхнулся. Комок хлеба застрял в горле, пришлось запивать водой. Он вскочил со стула, выронив ложку. Странная реакция. Слишком нервная для простого объяснения. Я прищурился, вглядываясь в побледневшее лицо. Знакомые черты, шрам над бровью. Память подбросила картинку. Тот же человек держал копье наперевес, загораживая мне путь на свободу. «Проваливай, прокаженный! Тебе здесь не место!» Голос звучал увереннее, когда он пытался спихнуть меня на лодку. Я преодолел расстояние, не торопясь, наслаждаясь тем, как сержант пятится к стене. Пальцы впились в грубую ткань камзола на его груди. Рывок вверх, и ноги бойца оторвались от пола. Он заерзал, пытаясь нащупать землю носками сапог. «Где миротворцы?» «Объединились с северянами! Живут теперь в их поселении! Молю, господин, пощадите!» Руки разжались. Сержант рухнул на пол, болезненно ударившись копчиком. Я отряхнул ладони. «Повезло тебе!» «Настроение хорошее сегодня». Злобы на него не держал. Марионетки редко виноваты в танце, которые исполняют. Нити тянутся выше, к Крису Якобсу и тем, кто стоял за его спиной. Разбираться нужно с кукловодами, а не с куклами. Но сначала найду своих. Дверь подалась от удара ногой, вылетев наружу. Свежий воздух ворвался в легкие. Где-то неподалеку пекли хлеб, запах дрожжевого теста плыл по улице. Соларис грел кожу лица и рук, ветер трепал волосы, путая пряди. «Живой! По-настоящему живой! Ха-ха!» Я запрокинул голову, глядя в безоблачное небо, и улыбка сама расползлась по губам. Прохожие притормаживали, замирая поблизости. Пальцы указывали в мою сторону. Шепот нарастал, превращаясь в гомон. «Погляди, наш легендарный герой вернулся!» «Жабогрыза мне в постель! Скарда получил, видишь?» «Символ бесконечности у имени горит. Сама парадигма его отметила». «Ох, кажется, я влюбилась». «Вам доступен выбор личного навыка «Чуткий слух». Желаете сделать выбор?» «Естественно, желаю». «Получен уровень 88. Доступно 5 свободных очков характеристик». «Занятная метаморфоза. Еще месяц назад шептали иначе. Демон, который похищает красавиц и прячет их в подвале. Теперь легендарный герой, избранник, спаситель. Лестно? Определенно. Но чутье шептало о подвохе. Долгие недели скитаний по некрополю заставили голову работать. Выводы складывались сами собой. Люди, отправившие меня на каникулы, умеют управлять толпой. Им понадобился герой, призрачный и далекий, чтобы отвлечь внимание от собственных грязных дел. Дали народу красивую сказку. А теперь этой легенде предстоит вернуться в реальность и разрушить их же планы. Подмигнул зевакам и рванул к Оушен-бульвару, где возле Стеллы должны были находиться соратники. Расстояние небольшое, пара кварталов. Но когда обернулся через плечо, заметил целую вереницу любопытных горожан, увязавшихся следом. Неужели с утра заняться больше нечем? Мышцы работали без привычной усталости, легкие наполнялись воздухом глубоко и свободно, а каждый шаг отдавался в земле упругим толчком. Забыл уже, каково ощущать силу в живом теле, а не холодную пустоту мертвой плоти. Знакомые силуэты показались у Стеллы. Ширайя задрал голову, разглядывая фасады зданий с распахнутым ртом, а его пальцы скользили по узорам монумента, проверяя фактуру камня. Тлишка съежилась под капюшоном мантии, втянув голову в плечи и пряча чешуйчатую конечность в широком рукаве. Такеши жестикулировал перед носом какого-то знакомого бойца, явно пытаясь что-то объяснить. А Черныш сидел на дороге, виляя парой хвостов, и его морда с влажным носом развернулась в мою сторону. «Святая Дева! Какой он огромный!» Вокруг друзей уже толпилось человек 30. А если прибавить зевак, прилепившихся ко мне как репейник к волосам, получалась изрядная толпа. «Какие первые впечатления?» — спросил я, протискиваясь к друзьям. «Место душевное!» Ширайя улыбнулся, кивая на окружающие дома. «Мне столько внимания оказали. Смотрят, как на великого чудотворца». Тлишка выглянула из-под капюшона и молча продемонстрировала большой палец вверх. «Наши обосновались в поселке Северян». Я хлопнул Такеши по плечу. «Пора нагрянуть сюрпризом». Попытался протиснуться сквозь стену зевак, но не тут-то было. Люди подходили со всех сторон, уплотняя кольцо вокруг нас. Одни становились на цыпочки, вытягивая шею, чтобы разглядеть поверх голов, другие толкались локтями, пробираясь ближе. Оно и понятно. Мы находились у самого оживленного перекрестка на Новой Земле. «Уважаемые горожане!» Я поднял руку вверх, привлекая внимание, и гомон постепенно поутих. «Мы очень соскучились по друзьям и хотели бы с ними встретиться. Попрошу не задерживать нас!» Из толпы вышел босой старик в потертом пиджаке, болтавшемся на худых плечах. Выцветшие штаны с дырками на коленях когда-то, видимо, были спортивными. «Не оставляйте нас одних с бедами», — сказал он дрожащим голосом, руки тряслись. «Простой люд терпеть больше не может». Я прекратил попытки пробиться и внимательно посмотрел на старика. «Что произошло?» «Господа душат податями. Подняли так, что на хлеб не хватает. Многих работы лишили». Старик ткнул узловатым пальцем в сторону бородатого здоровяка. «У Ивана кузницу забрали, которую он сам строил своими руками. И знаете, кому отдали? Бандитам. А мою сувенирную лавку прикрыли, потому что не заплатил налог на малый бизнес в 1000 осколков». «Сущая правда», подтвердил Иван и выступил вперед, сжав кулаки. «Нас разорили подчистую, а себе дворцы в центре возвели, крохоборы проклятые. Пирушки закатывают такие, что короли позавидуют». Он презрительно сплюнул на брусчатку. «Долой таких правителей!» Крики пронеслись по толпе волной, вилы и топоры взметнулись в воздух, гул нарастал. «Еще немного, и ситуация выйдет из-под контроля, перерастет в стихийное бедствие». Боль окружающих била волнами, проникая под кожу, разжигая в груди ярость. Все, чего я добивался, за что сражался и рисковал жизнью, растоптали жадные до власти предатели человечества. Глубокий вдох помог собраться с мыслями. «Я, Макс Фаталь, обещаю вам». Голос прорезал шум, заставив людей притихнуть. «Сегодня ваша жизнь изменится!» Губы растянулись в улыбке, хищной и обещающей скорую расплату. «Окажем господам честь! Поставим эшафоты на главной площади, ровно под окнами их резиденций! Пусть последний закат порадует взор!» Хохот прокатился по рядам. Горожане одобрительно свистели и хлопали. «Любой, кто встанет у вас на пути сегодня, заплатит мне кровью. Так и передайте всем знакомым». Навык харизма повышен до 23 уровня. Навык харизма повышен до 24 уровня. Не успел понять, как множество рук подхватило меня под локти и под спину, а после подбросило вверх и поймало, затем снова подбросило. Скандирование загремело над перекрестком. «Свобода! Справедливость! Равенство!» «Эх, жизнь! Куда ты меня заносишь?» Когда, наконец, опустили на землю, большая часть народа зычными криками и решительным видом двинулась к главной площади, а остальные разошлись в разные стороны, обсуждая услышанное на ходу. Перекресток у Стеллы опустел, оставив нас наедине с соратниками. «Еще домой толком не вернулся, а уже затеял переворот», — саркастически заметил Ширайя. «Весело живете. Вы, земляне, вспыльчивы до крайности, словно хворост для революции. Но скажи откровенно, хватит ли нам сил поднять такую ношу?» «С нами честный люд, северяне и миротворцы», — значимость последних отметил поднятым указательным пальцем. «К тому же...» Когда разбужу одного шелудивого ублюдка, из-за которого попал на испытание последнего шанса, то ноша покажется легче подушки. Пусть искупает грехи благими делами. Звучит убедительно. Криомант пожал плечами. Не знаю, кто все вышеперечисленные и чем закончится авантюра, но участвовать в ней точно интересно. Тлишка внезапно оказалась рядом, подойдя почти бесшумно. Волшебница стянула капюшон резким движением, обнажив лицо наполовину покрытое серой чешуей. На мгновение в глазах мелькнуло смущение, прежде чем она сжала губы и выпрямила спину. Изменения внешности давались ей нелегко. Каждый взгляд на собственную руку отзывался болью. Любая девушка на ее месте переживала бы не меньше. «Свобода стоит дороже всего на свете. Мы не имеем права оставить их в таком положении». «Именно так», — кивнул в ответ. «Но не будем терять время. Такеши, будь добр, укажи друзьям путь до поселения северян, а я перенесусь на шхуну». По привычке оставил кровавого фантома на месте, чтобы можно было вернуться, затем щелкнул пальцами, и реальность смазалась. Капитанская каюта ветроперемен качнулась под ногами. Сердце забилось чаще от предвкушения встречи с родными душемиротворцами. Не стал тянуть и направился к двери. «Заперто снаружи на ключ». Прильнул ближе к деревянной обшивке. Помимо шума волн и скрипа такелажа, внутри раздавались незнакомые мужские голоса, обсуждавшие что-то грубыми интонациями. «Навык «Чуткий слух» повышен до 2 уровня». Пятка впечаталась в место, где располагался замок. «Черт, опять не рассчитал силу». Дверь, вращаясь, вылетела вместе с петлями и проделала путь в добрые десяток метров, прежде чем врезаться в грот-мачту. Едва не пришибло двух мужиков в облезлых шкурах, которые отпрыгнули в стороны с перепуганными лицами. «Какого хрена вы делаете на моем корабле?» Я выскочил на палубу. «Где миротворцы?» Голова обернулась на звук быстрых шагов. С кормы спускалась высокая жилистая женщина в полосатой тельняшке и замызганной треуголке, сбившейся на бок. Натали Квеббер, судя по недовольному прищуру глаз и размашистой походке, явно считала себя здесь главной. «Ты кто вообще такой? Как проник в мою каюту?» Ее голос звучал резко, требовательно. Глаза расширились, когда она прочитала системное описание моей личности. Губы приоткрылись. «Не может быть! Тебя же сожрал Мурваракс!» Натали покачала головой, будто пытаясь прогнать морок. «Как видишь, может. Объясни лучше, каким образом северяне попали на ветер перемен». Она скрестила руки на груди, принимая оборонительную позу. «Т так и ваши пересели на пятиранговую шебеку «Пылающий город», а шхуну подарили нам для разведывательных заданий». «Вот оно что!» Друзья нашли себе судно покрупнее, а старушку-шхуну передали союзникам. Странное название для нового корабля. Насколько же все изменилось за месяц отсутствия? Где они сейчас? На базе. Отсыпаются после совместного захвата Жужжерианского острова третьего ранга. Переименовали его в Сахару. Натали чеканила слова по-армейски, четко выдавая прошлое в войсках. Как далеко мы от базы? В 2 часах хода. Но курс держим к заданному сектору по секретному поручению. Прикинул в уме расстояние. Пешком из города до поселения северян идти 3 часа минимум. Жаль, что не оставил там фантома раньше, но в то время приходилось распределять их по более важным точкам. Разворачиваемся и плывем домой. Но Холодов приказал... Все будет улажено. Перебил я ее, наблюдая, как из трюма на палубу один за другим поднимаются разведчики северян, привлеченные шумом. Приглашаю в каюту для обсуждения важных вопросов. Натали бросила на меня оценивающий взгляд, затем развернулась к матросам и принялась раздавать указания звонким голосом. Спорить со Скардом она, понятное дело, не стала. Судно накренилось, описывая широкую дугу на волнах. Вода вспенилась у борта, когда нос шхуны развернулся в обратную сторону. Я вытащил из рюкзака переносной стул и устроился так, чтобы видеть лицо Натали. Она опустилась на грубо сколоченный табурет, поправив треуголку. «Будь добра, поведай о событиях последнего чама». «С чего начать-то?» Капитан потерла переносицу, собираясь с мыслями. Следующие полчаса она излагала сжатую, но насыщенную информационную сводку. Финальное сражение с усатыми захватчиками во время второй обороны Новой Земли завершилось за считанные часы. В бухте Надежды армаду жужжерианцев встретил альянс 5 рас. Люди, краболюды, грызлинги, спаранги и кайты объединились против общего врага. Их прикрывали провокаторы из Саверена, дожидавшиеся малейшего повода вступить в схватку. Северяне же выбрали момент, пока сотни кораблей схлестнулись в ближнем бою, превратив бухту в кровавую мясорубку, после чего зашли в спину неприятелю. Погибли более 1000 человек в тот день. Пальцы сжались на подлокотнике стула от шокирующей информации. Суммарные потери Альянса составили около 6000 душ, но жужжерианцы лишились более половины популяции. Десятки тысяч особей канули в морскую пучину или остались гнить на рифах. Особую роль сыграла случайность, обернувшаяся катастрофой для жуков. Личинка, запущенная с катапульты вражеского флагмана, угодила прямо в парус провокативного патруля Саверена. Руки старожилов архипелага оказались развязаны, и они обрушили всю боевую мощь на подавление жужжерианского флота. После того, как земляне доказали кровью и потом право владеть островом первого ранга, в секторе начался хаос. Пиратские короли приняли вызов и попытались выдавить патрули Саверена из региона. Им даже удалось на короткий срок создать угрозу новой земле, ведь жужжерианцев продолжали снабжать ресурсами. Однако Саверен отреагировал молниеносно, направив регулярные войска против пиратов. Воды вокруг острова превратились в арену смерти. Здесь выясняли отношения как старожилы архипелага, так и новоприбывшие фракции. Едва организованные торговые пути перекрылись, каждый переход между островами грозил встречей с враждебным флотом. И все же земляне одерживали победу за победой, захватив 3 острова у жужжерианцев. Наталья оживилась, рассказывая про первый захваченный клочок земли. Его назвали Спартой, ведь чуть больше 300 бойцов удерживали крошечный остров 6-го ранга против 1000 вражеских десантников. Битва длилась несколько суток, без сна и отдыха. Второй получил название «Остров невезения». Взяли его только с 4-й попытки, потеряв добрую 100 человек в неудачных штурмах. Сахару захватили буквально вчера. Большая часть территории лежала под песками, напоминая огромную пустыню под палящим солнцем. Локация привлекала интерес богатыми месторождениями меди и алмазов. Последние широко применялись в ювелирном деле для создания редкой и эпичной бижутерии. Далее тема коснулась ночи Красной Вартаны 10-го Рябеля, К счастью, эту бойню земляне перенесли с минимальными потерями. Большая часть тварей из подземелий направились в сторону густонаселенной столицы. Надо отдать должное Бенджамину. Оборону выстроили неприступную. Я откинулся на спинку стула, переваривая информацию. На текущий момент население фракции «Земляне» достигло 16 тысяч человек за счет стягивания со всех краев Океанида личностей. Из них чуть меньше 1500 обитали в поселке Северян. А внутри всей этой матрешки 107 душ принадлежали к миротворцам. Эстебан смог проявить себя достойно, умело управляя кланом в мое отсутствие. Натали отзывалась о нем с нескрываемым уважением, что неудивительно. Бывший командир мексиканских спецслужб иначе и не мог поступать. Холодов предоставил полную автономию небольшому анклаву внутри поселения, чем вызвал мое уважение. «А теперь о главном», — сжав зубы, процедила Натали. «Плесень нарушила соглашение и отказалась делиться половиной доходов с шахты. Знаешь, как аргументировали?» «И как же?» «Фракции предстоит выплатить кредит в 125 миллионов осколков Саверену, потому все финансы уйдут на погашение долга. Грязная ложь тех, кто продолжает возводить дворцы один выше другого». Ситуация прояснилась окончательно. Правда, странная деталь смутила. Соратники прониклись идеологией противостояния с городом настолько глубоко, что хотели сжечь его дотла. Радикализм в чистом виде, что не могло не огорчать. «Ну ничего, скоро возьму все в свои руки и направлю энергию в правильное русло». Впрочем, странно слышать это от человека, который недавно призывал горожан ставить эшафоты на главной площади. Губы скривились в усмешке от иронии ситуации. Глава вторая. Тем же временем форт Новой Земли. Двери зала совета распахнулись под ладонью Абдулы. Гул голосов ударил в уши. Руководство фракции столпилось у длинного стола, размахивая руками и перекрикивая друг друга. Бенджамин пересекал помещение широкими шагами, а за ним семенили Крис Якобс и Луи Дюваль. Глава фракции даже не замедлился при виде советника. «У нас мало времени», — бросил он на ходу. Абдулла кивнул и присоединился к шествию. Их сапоги застучали по каменному коридору форта. «В чем дело, господин?» Бенджамин швырнул приказы через плечо, не оборачиваясь. «Крис, готовьте корабль к отплытию. Луи, вы знаете, что делать». Члены совета кивнули в унисон. Их фигуры устремились вперед и скрылись за поворотом. «Что же мы натворили?» — простонал Бенджамин. «Мой дорогой друг, простите меня». Советник остановился. Мышцы лица дернулись, брови поползли вверх. «Простить? За что, о наимудрейший?» Вместо ответа Бенджамин ускорился. Абдулла поспешил следом, чувствуя, как под ребрами зарождается холодок тревоги. «Я изучил более 20 путей судьбы. Лишь в одном из них мы остаемся живы. Во всех прочих нас ждет гибель, страшная и жестокая, от руки демона, петли или клинков Железного Братства». Абдулла споткнулся. Несколько мгновений он стоял, переваривая услышанное, затем рванул следом. «Поторопитесь!» Бенджамин взмахнул рукой, подгоняя. «В спасительной линии будущего я обратился за помощью к Ойстеру. Он рекомендовал покинуть новую землю. Направить судно к Серебряному водовороту в 150 километрах от нашего дома. К тому самому, который переносит корабль в случайное место бескрайнего архипелага, после чего схлопывается?» «Именно так. Мой дорогой друг, я не в силах совладать с чувством вины. Простите меня». Абдулла распахивал рот, закрывал, снова открывал. Мысли путались. Еще утром он проснулся в привычном мире, где все имело смысл и порядок. Теперь жизнь катилась к чертям, а самый близкий человек метался, выдавая бессвязные извинения. Ворота форта распахнулись. Элитные бойцы Железного Братства мгновенно сомкнулись вокруг руководства, формируя живой квадрат. Их латы позвякивали в такт движению, кольчуги шуршали. Отряд двинулся к порту. Абдулла сглотнул, прочищая горло. «И что же нас ожидает по ту сторону серебряного водоворота?» «Увы, аномалия подавила мой дар. Нам предстоит шаг в неизвестность». «Господин, не отчаивайтесь. Главное, что мы вместе, и у нас есть шанс. Поверьте, в новом месте мы все сделаем иначе. Не допустим столь опрометчивых ошибок». Тяжелый обреченный выдох вырвался из груди Бенджамина. Плечи его ссутулились под невидимым грузом. Они выбрались на набережную. Длинная улица всегда привлекала толпы торговцев и покупателей. Но сейчас здесь царил настоящий хаос. Горожане пребывали с окраин непрерывным потоком, заполняя каждый свободный участок. Рев голосов нарастал, сливаясь в какофонию. Несколько крестьян в грязных рубахах волочили канат по дороге, рывками не церемонясь. На конце веревки петля сжимала шею помощника казначея. Тело дергалось, царапая камни сапогами. Руки жертвы впились в удавку, пытаясь разжать хватку. Пальцы скребли по коже собственного горла, глаза вылезли из орбит, наливаясь кровью. Кто-то в толпе завопил. Рука взметнулась, указывая на лидера фракции. Бойцы Железного Братства мгновенно выставили клинки. Металл зазвенел, вырываясь из ножен. Из толпы выскочил парнишка. Худой, смуглый, с горящими глазами фанатика. Он подступил к конвою слишком близко и получил копье в живот. Тело обмякло, сползая под ревку на землю. Толпа взревела. Первым полетел гнилой огурец, оставив желтую жижу на плече Бенджамина. Следом посыпались овощи покрупнее и комья грязи, град которых обрушился на отряд со всех сторон. Один булыжник просвистел мимо головы Абдулы, едва не зацепив ухо. Другой звякнул о щит охранника, оставив вмятину на металле. Несколько бойцов сдвинулись к центру, поднимая щиты над головами высокопоставленных персон и формируя импровизированную крышу. Град камней барабанил по металлу с такой силой, что руки охранников содрогались от ударов. Абдулла провел ладонью по лбу. Пальцы испачкались в остатках помидора, красные семечки прилипли к коже. Он сплюнул сквозь зубы и выругался в полголоса. Спустя полчаса пятиранговый палакар «Светлое будущее» покинул бухту Надежды. Корабль создавали специально для Бенджамина Бернаскони по индивидуальному заказу. В открытое море он выходил нечасто, однако статус требовал роскоши, и судно получилось соответствующим. Борта украшали узоры из драгоценных металлов, переплетающиеся в причудливые завитки. А на носу возвышалась статуя сирены из чистого золота с распущенными волосами, застывшими в вечном порыве ветра. Каюты внутри поражали комфортом, который мог бы посоперничать с лучшими гостиницами Новой Земли. По скорости Палакар уступал своим собратьям по рангу, Шебекам и Каравеллам. Однако легендарные модификации с лихвой компенсировали отставание. Судно большого водоизмещения брать не имело смысла, поскольку приоритетом оставалась именно быстрота перемещения. Бенджамин стоял у борта в компании Абдулы, и оба молча смотрели на удаляющийся остров, ставший им домом. Контуры берега размывались, крыши зданий превращались в игрушечные квадратики. Оба понимали без слов, что возвращение не случится. Никогда. По палубе сновали матросы, выполняя бесчисленные корабельные обязанности под командованием Криса Якобса, чей голос то и дело гремел от носа до кормы. Абдулла крепко сжал перила и повернулся к собеседнику с плохо скрываемым негодованием. «Наимудрейший, объясните, почему мы взяли на борт этого высокомерного и заносчивого интригана Луи?» «Все очень просто, мой дорогой друг», — ответил Бенджамин, не отрывая взгляда от горизонта. «Без его помощи братство подняло бы бунт, поскольку в душе они не согласны с тем, что мы вынуждены отступить. Одних пугает неизвестность грядущего пути, других держат на новой земле дружеские и семейные узы. Перк, который Луи получил на 200-м уровне навыка убеждения, позволяет преодолевать ментальную защиту обладателей магических оберегов эпичного качества». «Но зачем он взял с собой Калиесту? Теперь демон не даст нам покоя и будет следовать по пятам. Почему Луи не оставил ее на острове? Таким образом, мы бы выиграли время». «Увы, без нее Луи не видит жизни». Бенджамин, наконец, оторвал взгляд от моря и повернул голову. На лице его застыла тяжелая, безысходная печаль. «К тому же мне известно о клятве, которую он принес. Оставить леди на острове означало бы подписать себе смертный приговор». «Проклятье! Неужели мне предстоит видеть его холеную рожу до конца дней?» «Ах ты, подлец!» Голос донесся сзади, резкий и полный яда. Абдулла обернулся и увидел разъяренного Луи, который шагал по палубе, расталкивая матросов. «Мой дорогой друг, простите меня!» Слова Бенджамина прозвучали дрожаще, ломаясь на полуслове. Лицо советника исказилось от ужаса, рука взметнулась, прикрывая рот. «Бабах!» Черепная коробка Абдулы разлетелась осколками. Тело рухнуло на палубу. Кровь потекла алой лужей, просачиваясь в щели между досками. Луи выпрямился с поднятым дуэльным пистолетом, из длинного ствола которого медленно вился дым. Губы растянулись в торжествующей улыбке, когда он поднес оружие к лицу и сдул тонкую струйку, наслаждаясь моментом. Бенджамин отвернулся, не в силах выносить зрелище. Плечи затряслись, губы продолжали шевелиться, шепча извинения, которые терялись в шуме волн. На грохот выстрела сбежались бойцы Железного Братства. Луи обвел собравшихся взглядом и заговорил, вплетая в слова магию. «Господа, окажите любезность, избавьте судно от этого нежелательного груза». Не прошло и 5 секунд, как матросы подхватили тело под руки и ноги, донесли до борта и перевалили через перила. Откуда-то снизу послышался тяжелый всплеск. «Превосходно! Наконец-то можно вздохнуть свободно! Достопочтенный Бенджамин, я решительно недоумеваю, что привлекло вас в этом льстеце!» Вестник обернулся, достал из кармана шелковый платок и провел по уголкам глаз, стирая влагу дрожащими пальцами. «Прошу вас, не говорите так о моем дорогом друге». «Отчего же вы не оставили его на острове?» «Быстрая смерть лучше медленной». Луи приблизился неспешно, явно наслаждаясь моментом. Руки сцепились за спиной в привычном жесте превосходства. Подбородок задрался вверх, на губах расцвела самодовольная усмешка, которую он даже не пытался скрыть. «Вижу, как скорбь затмила вам разум. Боюсь, вы не в состоянии командовать кораблем в таком расположении духа. Потому осмелюсь предложить собственную кандидатуру на пост капитана светлого будущего. Уверяю, союз вашего прозорливого гения с моим, не побоюсь сказать, аполлоническим обаянием, непременно приведет нас к процветанию в Новом Океаниде». Бенджамин сложил платок и убрал его в карман, затем кивнул, не поднимая глаз. «Так тому и быть». Слова прозвучали меланхолично, лишенные всякой жизни. «Когда вы обретете внутреннее равновесие, извольте возвестить экипаж о том, что назначаете господина Луи Дюваля лидером фракции и капитаном судна. Для меня будет истинным удовольствием и честью иметь столь достойного и прославленного мужа, как вы, в качестве своей правой руки». Часом позже события глазами Макса. Трап опустился на пирс с глухим стуком. Я сошел по нему, предвкушая встречу с друзьями, однако на берегу меня поджидал Холодов собственной персоной. Значит, почтовая чайка уже донесла весть о моем прибытии. Обернулся и поймал взгляд Натали на борту шхуны. Капитан улыбнулась одними уголками губ и пожала плечами, давая понять, что выбора не оставалось. «Вот это поворот!» Пробасил Холодов, прищурившись с озорством, и протянул ладонь. Я ответил на рукопожатие, почувствовав, как лидер северян дернул руку на себя, а затем похлопал меня по плечу. Публичные политики обожают подобные жесты, демонстрируя превосходство перед собеседником и присутствующими свидетелями. Сжал его ладонь со всей силой, на какую хватило возможностей, и отзеркалил движение. В глазах Александра вспыхнул сопернический огонек. Затем он высвободил руку, потирая пальцы. «Ну, привет!» — «Пойдем в кабак, расскажешь о своих странствиях». Александр поманил меня в сторону деревянного здания с вывеской, раскачивающейся на ветру. «Как-нибудь в другой раз. По какому адресу обитают миротворцы?» «Сперва друзья, да? Все правильно». Холодов одобрительно кивнул, затем ткнул пальцем в нужную сторону. «Казармы номер 8, 9 и 12. Между прочим, я принял их как своих и помог избежать расправы. Так что за тобой долг». «За что я тебе искренне благодарен. Что ж, долг платежом красен, и сегодня мы окажемся в расчете. Однако не забывай о субординации, Дрехт. Тебе повезло, что система не срезала мне славу». Холодов расхохотался так громко, что чайки взмыли с ближайших крыш, а несколько северян на пирсе обернулись на шум. «Ха! Узнаю Макса! Проверить решил, не подменили ли тебя. Вижу, что свой». Он отсмеялся, перевел дух и наклонился ближе, понижая голос. «Ну а теперь говори, чем долг вернешь? Спать не смогу, пока не узнаю». «Все просто». Я выдержал паузу, наблюдая, как любопытство разгорается в глазах собеседника. «Я забираю себе северный поселок. Отныне база принадлежит миротворцам. Вам сутки на то, чтобы покинуть расположение». Холодов сверлил меня взглядом, подбирая нужные слова. Губы его сжались в тонкую линию. Группа северян поблизости недоуменно переглядывалась между собой. «Нет, теперь это уже не Макс», — протянул он, покачивая головой. «Ты правда считаешь, что это справедливо? Хочешь устроить здесь бойню? Да мои молодцы будут стоять за нашу землю насмерть! Северный флот, только вперед!» Крик подхватили все окружающие, потряхивая кулаками в воздухе. Я дождался, пока шум немного поутихнет, и заговорил спокойно, размеренно. «Неужели тебя устраивает роль аутсайдера? Сегодня будут проводиться выборы нового главы фракции, так что подготовь правильную речь и переезжай вместе со своими в город. Пора землянам сплотиться, пора горожанам и северянам стать единым целым». Я двинулся вперед к казармам, где ожидали друзья. Обернулся через плечо, бросая последние слова. «А мы, миротворцы, проследим, чтобы все происходило по справедливости. И поторопись, пока пост не занял какой-нибудь предприимчивый горожанин». Ждать уже не хватало сил. Ноги сами несли меня вперед. Место, где тянулись длинные ряды казарм, я прекрасно помнил по прошлому посещению. Свернул на нужную улицу и помчался вдоль двухэтажных зданий. Сердце колотилось где-то в горле от предвкушения. На дороге возилась группа грызлингов ростом мне по колено, гоняя между собой деревянный мячик. Малыши пищали, толкались, кувыркались в пыли. «Святая Мария! Да это же потомство Хрума и Кноксии!» Казарма номер 20, 16, 12. «Вот я и на месте». На крыльце сидел Эстебан, попыхивая трубкой. Дым поднимался ленивыми колечками, а пальцы прикрывали жерловину. Когда только успел обзавестись вредной привычкой. «Эй, амиго! 20-19 в мою пользу!» Я выкрикнул слова на бегу, стремительно приближаясь. «Что за черта... вщина?» Эстебан прокашлялся, поднимаясь с крыльца. Трубка вывалилась из рук и покатилась по ступеням. «Что за табак мне дал Густаво? Я только пару раз вдохнул, а уже мертвецы замерещились. Ну погоди, проказник!» Я сжал его в охапку так сильно, что ребра хрустнули под напором. Знакомый запах пороха ударил в ноздри. «Живой, настоящий, мой друг!» «Уже 120-й уровень! А броня какая! Эпик!» На шум из казармы миротворцы повалили гурьбой, расталкивая друг друга в дверном проеме. Часть протирала заспанные глаза, волосы торчали в разные стороны. Увидел тех самых новеньких, которых приняли, пока меня не было. Шум поднялся такой, что улица мгновенно заполнилась друзьями. Давид, Нита, Олаф и другие орали во всю глотку нечленораздельные приветствия. Меня окружили со всех сторон плотным кольцом. Ладони похлопывали по плечам, спине, рукам, будто пытаясь убедиться в том, что я материален. Грудь распирала от переполняющих эмоций. Месяц, целый проклятый месяц среди гниющей плоти и скрежета костей, где каждая секунда тянулась вечностью, а единственной мыслью оставалось выжить и вернуться сюда, к ним, к этим лицам, к этим голосам, к этому хаосу дружеских объятий. Глаза защипало от непрошенной влаги, но я не позволил слабости вырваться наружу. Смеялся вместе с ними, отвечал на рукопожатие, чувствуя, как внутри разливается тепло, которого так не хватало в холодной пустоте некрополя. Густава с Жака Руфлардом уже доставали из рюкзаков бутылки с ромом, раздавая всем присутствующим. Пробки вылетели с хлопками, жидкость плескалась в горлышках. Кайты приседали, грызлинги хохотали. Я оглядывал знакомые лица, впитывая каждую деталь и морщинку. Вот Раджеш лыбится с фингалом под глазом, а вот Мутуо потирает выращенную стильную бородку. Щеки Скай округлились, видимо, налегала на пироги, которые готовил Лекс. Живые, все живые и здоровые. И только Ганс смотрел под ноги, закусывая губу так, что кожа побелела. Радость дрогнула, начала таять, уступая место тревоге. Что-то не так. Я обвел взглядом собравшихся, ища среди них одно единственное лицо. Клиеста должна быть здесь. «Что такое, старина?» Я встряхнул Ганса за плечо. «А где Клиеста?» Смех оборвался, бутылки замерли на полпути ко ртам. «Ее... она...» Ответ прозвучал из уст Эстебана тоном, от которого внутренности скрутились в холодный узел. «Клиесты, больше с нами нет». «Что ты несешь?» Воздух застрял в горле, мир качнулся, краски поблекли. Ханна своими глазами видела, как ее и Яниса убил Луи Дюваль. «Их больше нет, Макс». Густая чернота затмила разум, заполняя нутро вязкой тьмой. Холодное пламя разгоралось в груди, выжигая все живое. Челюсть сжалась так, что зубы начали крошиться. Эмаль трескалась с тихим скрежетом. Со всей отмыши я вдарил в челюсть Эстебану. Голова дернулась в сторону. Обмякшее тело подхватил Декстер, стоявший позади. «Ты подвел меня». Чувство мести зажгло сердце, превращая кровь в расплавленный металл. «Драксус, просыпайся! Мы идем убивать!» Я выкрикнул приказ так, что окружающие отпрянули, расступаясь в стороны. Щупальца, извиваясь, проскочили наружу, цвета вокруг окрасились в багровые тона. «Ха-ха-ха-ха! Братишка, ты даже не представляешь, как долго я ждал этих слов!» Глава третья. Я мгновенно перенесся в город к Стелле. Десятки щупалец пронзали землю, разбрасывая грязь во все стороны, и скорость нарастала с каждым рывком. Мир вокруг превратился в размытую полосу красок и звуков, сливающихся в единый поток. Краем сознания улавливал крики, треск пламени, звон оружия. Город захлебнулся в революции, которую я же и разжег. Перемахнул через крепостную стену одним прыжком, не дав охране даже среагировать на мое появление. Взобрался по каменной кладке цитадели и ворвался в зал совета, разбив окно. Помещение пустовало. Овальный стол с опрокинутыми стульями, разбросанные по полу бумаги, недопитые кубки с вином. Члены совета сбежали совсем недавно. Скорее всего, услышали шум начавшегося восстания. «Стоит проверить резиденцию Бенджамина». Реальность снова замелькала вокруг. Здания проносились мимо призрачными силуэтами. Площадь распахнулась передо мной, и увиденное заставило застыть на мгновение. Эшафоты. Три ряда свежесрубленных виселиц протянулось вдоль дворцов. Тела раскачивались на веревках с головами, склоненными на бок. Больше десятка казненных. Языки вываливались изо ртов, кожа посинела от удушья. Возле одного из особняков кипела битва. Воины в разномастной броне и с наспех собранным оружием оборонялись от разъяренных горожан. Вилы скрещивались с мечами, топоры с щитами и копьями. Кровь растекалась по брусчатке темными лужами под стоны раненых. Все по моей вине. Ярость вскипела в груди, смешиваясь с темной радостью Драксуса. «Выпей их досуха!» «С удовольствием, братишка!» Щупальца рванулись вперед, и я обрушился на защитников дворца. Грудные клетки трещали под напором отростков, прорывающих броню и плоть с одинаковой легкостью. Крики обрывались один за другим. Сопротивление рассыпалось за считанные мгновения под напором демонической силы. Из толпы восставших взметнулась рука с окровавленным ножом. Голос прорезал шум битвы. «Он сдержал слово! Путь свободен! Вешайте главаря бандитов прямо сейчас!» Толпа одобрительно взревела и хлынула внутрь резиденции, сметая последние препятствия. «Значит, криминальные элементы успели обзавестись элитной недвижимостью, пока я пребывал в некрополе на испытание. Интересно получается. Но где Бенджамин? Где его личная охрана из бойцов Железного Братства? Почему резиденция оказалась без защиты, и среди казненных на виселицах не виднелось ни единой фигуры, и силуэта Луи Дюваля?» «Граждане!» — рыкнул я неестественным голосом. Все замерли, поворачивая головы в мою сторону. «Где Бенджамин Бернасконни? Где Луи Дюваль? Кто-нибудь их видел?» «Сбежали они!» Знакомый старик в потертом пиджаке протиснулся вперед сквозь толпу. «Пару часов назад уплыли на корабле «Светлое будущее» в неизвестном направлении. Трусы поганые!» Щелк! И вот я вновь возле казармы номер 12. Врыв в город произошел настолько стремительно, что миротворцы даже не успели разойтись по делам. «Слушайте приказ! Лучшие из лучших выдвигаются на ветер перемен немедленно! Предатели пустились в бегство! Нам предстоит охота! Минута на сборы!» Эстебан, уже очнувшись после удара, мгновенно включился в работу. Он раздавал указания направо и налево, проверял снаряжение бойцов, выкрикивал имена тех, кто должен был отправиться в погоню. Хотелось отстранить его от командования прямо сейчас, но время поджимало. Холодный расчет постепенно успокаивал бурлящую кровь. Эмоции остались, но теперь они текли под контролем разума, направленные в нужное русло. Возмездие требует трезвого рассудка, а не слепой ярости. Щупальца понесли меня к месту, где недавно состоялся разговор с Холодовым. Я прыгал по крышам домов и казарм, пока не заметил нужную персону на пути к штабу, и тут же приземлился прямо перед ней. Бойцы мгновенно выхватили оружие. «Мне срочно нужен твой лучший навигатор!» Александр сосредоточенно кивнул. «Немедленно разыскать Сумрака и доставить к пирсу! Живо!» Охрана разбежалась в разные стороны исполнять приказ. Натали в компании пары десятков северян подготавливала шхуну к отплытию для продолжения разведывательной миссии. Ровно до тех пор, пока на палубе не оказался я. «Покинуть судно сейчас же!» «Но мы получили приказ!» Трепаться языком желания никакого не было, поэтому впервые активировал умение, которое стало доступно при взятии титула Дрехт. Сила хлынула изнутри, концентрируясь в глазах. «Навык «Подавляющий взгляд» повышен до 2 уровня. Навык «Подавляющий взгляд» повышен до 3 уровня. Навык «Подавляющий взгляд» повышен до 9 уровня. Получен уровень 89. Доступно 10 свободных очков характеристик». Багровая пелена вспыхнула перед взором, стала ослепительно ярко. А затем мои глаза превратились в этакие фары, из которых хлынул плотный поток алого света. Физиономии северян выражали крайнюю степень ужаса. Кто-то пятился к борту, спотыкаясь о канаты, другие отворачивались, прикрывая лица руками, не в силах выдержать взгляд. Натали прижала побледневшую ладонь к груди. «Свободные!» Бойцы северян испарились с палубы за считанные секунды. На смену им пришли миротворцы. В основном старожилы, но имелось в отряде и несколько незнакомых мне новичков. Успел краем глаза заметить движение на набережной, пока мои настороженные, но решительные соратники поднимались на борт. Несколько стремительных фигур в компании огромного белого волка выскочили из переулка и побежали вдоль причала, поднимая за собой облака пыли. «Отлично! Как раз вовремя!» Такеши первым взлетел на палубу, перемахнув через перила одним прыжком. А вот остальные резко затормозили у трапа, увидев мое преображение. Кадык Ширай дернулся, когда он разглядел извивающиеся щупальца и тело, покрытое по самую шею алой броней. «Демоническая форма», — пояснил я коротко, наблюдая за их реакцией. «Мы плывем убивать предателей фракции и личных врагов, которые лишили меня самого дорогого. Потому поторопитесь, если не хотите пропустить самое интересное». «Из огня да в полымя», — буркнул Ширайя, переступая через порог трапа. «Точнее, из стужи да во вьюгу. Как же хорошо, что я снова молод и способен на подобные безумства». Тлишка молча последовала за нами, не произнося ни слова, но крепко сжав челюсти под капюшоном. Черныш запрыгнул на палубу следом, едва не опрокинув бочку с пресной водой. Команда принялась готовить судно к немедленному отплытию. Матросы разматывали канаты, проверяли снасти, поднимали якорь под руководством Эстебана. Спустя несколько минут на борт поднялся загорелый мужчина с усатым лицом и цепким взглядом. Темные волосы растрепаны ветром, борода была небрежно подстрижена. Легкая кожаная куртка с потертыми швами сидела на нем свободно, а к широкому ремню крепился крупный латунный компас и короткий тесак. «По распоряжению главнокомандующего Сумрак прибыл для дальнейших указаний». Навигатор отдал честь, приложив ладонь к виску, и выпрямился в ожидании. «Отлично! Поднять паруса!» — скомандовал я, затем поманил навигатора за собой. «Идем в каюту». Борт под ногами качнулся, шхуна стремительно набирала скорость. «Каков уровень твоего навыка?» — спросил его по пути. 206-й, сэр». Я притормозил на полушаге и обернулся к нему. «С какого расстояния способен засечь корабли?» «Радиус обнаружения составляет 300 километров». «Надо же! Ценный кадр достался Холодову». Выудил из рюкзака горсть осколков и высыпал их на ладонь Сумраку. Он бережно принял драгоценные кристаллы и приблизился к навигационному столу. Ядрышки вспыхнули на полотне, и через мгновение проявилась картина окрестностей новой Земли. Мы подались вперед, вглядываясь в детали прорисованного ландшафта. «Ищем корабль с названием «Светлое будущее». «Личное судно Бенджамина Бернаскони?» Сумрак поднял брови, переводя взгляд с карты на меня. «Судя по вашему тону, сэр, мы выдвигаемся явно не на дружескую встречу». «Да. Ты все правильно понял». «Для меня будет честью внести вклад в ликвидацию паразита». Он склонился над навигационным столом и принялся манипулировать изображением. Пальцы скользили по поверхности, отдаляя и приближая масштаб, проверяя один корабль за другим. «Есть контакт!» Навигатор замер, склонившись еще ниже, и ткнул в точку на карте. «Вижу палакар 5-го ранга «Светлое будущее». Расстояние до цели составляет 48 километров. Они движутся со скоростью 25 километров в час. Ветер перемен развивает 32. Нагоним беглецов приблизительно через 7 часов в 178 километрах от новой Земли». Он провел пальцем по карте, обозначая квадрат предполагаемого места встречи. Мстительная улыбка растянула мои губы. «Наконец-то предатели получат по заслугам». «Замечательно. Можешь определить, куда они держат курс?» Сумрак задумчиво провел ладонью по бороде. «Что-то тут не сходится, сэр. На их месте я бы ушел чередой водоворотов, а плесень упрямо плывет в открытое море прямиком в никуда. Пахнет ловушкой. Все-таки мы имеем дело с провидцем, который просчитывает ситуацию на 10 шагов вперед». «Плевать я хотел на любые засады и ловушки», — процедил я сквозь стиснутые зубы. «Их уже ничто не спасет от смерти». «Разрешите дать совет, сэр», — кивнул в ответ. «Рекомендую провести дополнительную разведку перед атакой. Моя ультимативная способность превращает обычный навигационный стол во всевидящее око. Хо-хо!» Сумрак хмыкнул с плохо скрываемой гордостью. «Даже корабли, укрытые легендарными латернами, не ускользнут от моего внимания. Правда, удовольствие дорогое». «Сколько?» «Чем выше мой навык, тем больше требуется ресурсов. На сегодняшний день стоимость составляет 2 камня бездны». «Держи». «Плевать на затраты. У меня в запасе осталось еще 48 штук». Сумрак сжал яркие камушки в руках. Предметы растворились, всасываясь в кожу, и ладони окрасились синим свечением. Он с громким хлопком обрушил их на деревянную поверхность стола. Энергия растеклась по полотну волнами, и я увидел мерцание сложных геометрических фигур со множеством строк текста. Масштаб изображения расширялся, охватывая все большую территорию. Карта преобразилась до неузнаваемости. Подсветка глубин градиентными переливами показывала рельеф океанского дна. Темные впадины, протянувшиеся на километры хребты, опасные рифы. Особые значки помечали косяки рыб и крупных обитателей, скользящих в толще воды. Всплывающие сводки информации указывали направление течений и скорость ветра в разных квадратах. Тонкие пунктирные линии прочерчивали вероятные маршруты движения кораблей. Даже индикаторы погоды, температуры, волновой активности и солености воды отображались в режиме реального времени. Все данные обновлялись в моменте. Карта буквально дышала жизнью океана. Теперь я понимал истинную ценность личности с классом «Сумрачный лоцман». «Жабогрызь их у меня в жены!» — рявкнул навигатор. «Теперь картина стала ясна. Они идут прямиком к Серебряному водовороту в 150 километрах от Новой Земли. Мы не успеем перехватить их. 28, мать их, километров не дотянемся до цели». «Хитер, старый лис, в очередной раз всех обвел вокруг пальца!» «Это мы еще посмотрим!» Я выскочил на палубу, разыскивая глазами Шираю. Быстро обрисовал ему ситуацию, не вдаваясь в подробности. «Какие варианты у нас есть?» «Боюсь, никаких!» Он развел руками, демонстрируя беспомощность. «Ты же чертов легендарный маг и любитель библиотек!» Я схватил его за плечо. «Придумай хоть что-нибудь!» Ширайя покачал головой. «Я всего лишь криомант, а не сказочный волшебник из детских книжек, которые творят чудеса щелчком пальцев. Ладно, ладно, дай мне минуту на размышление». Он принялся наматывать круги по палубе, задумчиво почесывая затылок и что-то бормоча себе под нос. Вскоре глаза озарились внезапной догадкой, и лицо расплылось в довольной улыбке. «Тлишка!» — закричал Ширайя. — Подойди, пожалуйста, срочно нужна твоя помощь. Девушка оторвалась от созерцания горизонта у борта судна и двинулась в нашу сторону. — Слушаю вас внимательно. — Мы не успеваем догнать злодея, который поработил землян. Артистично жестикулируя, вещал криомант. — Он загубил 1000 невинных душ и теперь остается безнаказанным. Я скрестил руки на груди, наблюдая за развитием событий. «Что? Макс, неужели это правда?» Тлишка обернулась ко мне, и в ее голосе прорезались острые нотки возмущения. «К сожалению, да. Бенджамин ускользает от правосудия». «Но так нельзя! Это несправедливо! Мастер обязан умереть мучительной смертью!» «Вот именно!» — кивнул Ширая, приближаясь к девушке. «И ты можешь нам помочь. К счастью, твоя стихия — ветер. А значит, мы способны ускорить судно мощным потоком воздуха в паруса». «Но я никогда такого не делала. Подобное заклинание сложное и требует огромных затрат энергии. Да и мана после недавних сражений еще не восстановилась целиком». «Пустяки!» — отмахнулся Ширайя. «Перед тобой легендарный маг, а не абы кто. Я прочел десятки трактатов о власти над стихиями. Всему научу тебя за считанные минуты. К тому же в рюкзаке есть целый ящик отборных зелий восстановления маны. А куда без них?» Он вынул из сумки склянку с ярко-голубой жидкостью, которая переливалась в лучах Солариса. «Держи одну на пробу. Ну так как? Готова стать моей прилежной ученицей?» «Я не уверена». Тлишка поднесла зелье к губам и принюхалась. «Если таким образом получится помочь всем, то почему бы не попробовать? Определенно стоит попытаться. Что от меня требуется?» «Слушай внимательно и запоминай каждое слово. Маги обладают неоспоримым преимуществом перед всеми остальными классами личностей в архипелаге. Мы умеем преобразовывать базовые заклинания стихий под собственные нужды.